Глава 9. Красные, что следовали за драконами, словно волна разбились о скалу из стальных стен. В отличие от обычных зомби под руководством генерала или продвинутого мутанта, красные не знают о живой лестнице. В первую очередь они пытались сломать стену, но ничего не вышло. Удары кулаком по плотной стали приводили лишь к бесполезным травмам. Некоторые, особо умные, пытались поднять участок стены, но каждый элемент общей стены был надежно зафиксирован в земле и с ближайшими элементами. Поднимая один участок стены, красный пытался поднять еще два рядом находящихся, те, в свою очередь, цепляли те, что рядом, и так далее. Конечно же, если бы красными руководил генерал или кто-то похожий, то, скорее всего, те легко подняли бы стену или разломали ее, но такого не было, иначе человечеству грозило бы вымирание, слишком красные сильны по сравнению с обычными зомби. Однако, кто гарантирует, что он не появится, скажем, через неделю? По предположению американцев, красные уничтожили всех зомби и мутантов Франции, как и выживших. Уцелели лишь те, кто поселился в больших крепостях, как Лиль. Сергей мало что знал о других городах, подобных Лилю. Но, по словам американцев, на юге страны есть два таких со своими королями. И они даже вроде как помирились, дабы справиться с общей бедой. Стоило красным показаться, как на них обрушился шквал навыков. Маги не жалели маны, а порой даже наоборот, старались побыстрее от нее избавиться и оказаться в реабилитационном центре, ведь там их ждали инопланетные красавицы, жаждущие мужчин. Перед своей отправкой на Тиллиан Сергей заключил договор со всеми рабами и дал свободу выбора. Но так как халявщиков он не потерпит, то всем предстояло работать. Из секс-рабов лишь малая часть захотела что-то поменять в своей жизни. Они мечтали узнать что-то новое, посмотреть мир и увидеть разных существ. Эльфийки оказались самыми ленивыми. Работать или сражаться они не хотели, а вот заниматься любовью готовы были хоть круглые сутки. Как называется их народ, Малара позабыла. Она попросту называла их ушастиками, потому в убежище их стали называть эльфами. Из 50 лишь 2 решились на перемены в жизни, и то потому, что у них шило в одном месте. Девушек взяли в армию, где они в первый же день уничтожили всевозможную дисциплину, ибо их похотливость никуда не делась. Как-никак, а в них это вбивалось всю жизнь». Пришлось Наташе проектировать женские казармы, чему, кстати, остальные девушки в армии были несказанно рады. У них появилось отдельное здание, огороженное и под охраной. Никакого равноправия не существует, потому как в женских казармах было многократно уютнее, чем в мужских. Отдельные ванные комнаты, двухместное размещение, а не в общем бараке и многое другое. Не забыли и про деревья для эльфиек, хоть им и запрещалось голышом на них спать и лазить. Кошки охотнее решались на перемены, их набралось целых 13. К огорчению Сергея лишь одна решилась повоевать, остальные занялись кто чем, но большая часть захотела копаться в земле. Из остальных видов лишь 3 девушки решили сменить род деятельности, и то потому, что они не потомственные рабы, и эта деятельность им была противна. По приказу босса доступ к девушкам был разрешен лишь по заслугам, в основном боевым. Оттого все неженатые, а порой и некоторые женатые, очень рвались в бой. А из-за того, что босс пропадал на Тиллиане, сражений не происходило. Вместо них были адские тренировки от Соломона, где получить заслуги оказалось весьма тяжело. В данный момент армия с особым усердием вырезала красных зомби, что пытались преодолеть стену. Бойцы старались сразу же перемещать мертвое тело, дабы не образовалась гора трупов перед стеной, но не всегда это удавалось. Впрочем, это также учитывалось в плане. Запасов боеприпасов было огромное количество, хватит минимум на еще один Брюссель, потому лучники и стрелки пошли во все тяжкие, особенно последние. Все старались получить как можно больше опыта, собрать больше тел и при этом потратить как можно меньше боеприпасов. Юбер ввел особую систему заслуг. После каждого боя подсчитывалась разница в опыте между до и после, из чего высчитывалось, сколько заслуг получил боец. Собранные тела, награды, монеты и низкий расход боеприпасов, а также то, в каком снаряжении был боец, все это также учитывалось. Сергею понравилась эта система, и он предложил сделать заслуги официальной валютой убежища, но это все еще обдумывалось. Вскоре красным надоело умирать, и кто-то из них догадался сделать холм из трупов своих собратьев. Чего-чего, трупов было много, очень много. Маги-лучники хорошо постарались, все поле боя было усыпано телами. Один красный начал подкидывать тела к стенам, а через некоторое время эту идею подхватили другие красные. Таких умных старались убивать в первую очередь, и даже удалось убить всех, кто подхватил идею, но вскоре появились новые умники. Их тоже убили, но те продолжали появляться, и вскоре уже тысячи красных таскали тела и бросали к стенам или в них. Но и бойцы не были дураками. Они по возможности переносили в яму подкинутые тела и были не против такой халявы. Вскоре на поле боя вернулись счастливые и не очень маги. После них Сергей вернул отдохнувших драконов. Мила с горящими от жадности глазами спикировала в самую крупную кучу, раскидывая и убивая десятки красных за раз. Готье прикрывал свою девушку, не подпуская к ней слишком много врагов. На этот раз он старался экономить манну и не понтоваться. Сражение продолжалось уже 2 часа. Периодически бронетехника отходила в тыл, дабы пройти техобслуживание. Их заправляли водой, биотопливом, чинили, если надо, и отправляли обратно в бой. За всем этим безобразием наблюдали дроны и самолет-разведчик. Кому они принадлежали, Сергей не знал, но предполагал. Впрочем, ему было пофиг. Пусть знают, что с ним опасно связываться. Постепенно Сергей расслабился. Все шло гораздо лучше, чем планировалось, потому он позволил принять участие в бою феям. Те жаждали получить 2-й уровень. К сожалению, самостоятельно убивать красных не могла даже жрица солнца, потому пришлось им выдать лучевые винтовки и помощников. Благо, опыта за красных давали достаточно, чтобы помощь феям не превратилась в пытку. Для получения 2-го уровня нужно было убить примерно 40 чингачгуков, что с помощью лучевой винтовки заняло всего 20 минут. Лая отлетела назад и приземлилась на землю. Точнее, она едва не упала, поднявшись с колен. Она гордо встала, расправила крылья и началась трансформация. Практически микроскопическая фея принялась быстро увеличиваться в размерах. К сожалению, у некоторых извращенцев одежда девушки увеличивалась вместе с ней. Трансформация не проходила бесследно. На лице девушки можно было увидеть едва сдерживаемую боль. Секунда, вторая, третья. Лишь на 6-й секунде боль прошла, и девушка открыла глаза, но... Она смотрела себя, и ее охватило отчаяние. Она никак не изменилась. Тоже хрупкое тело, аккуратные крылышки. Но она наконец-то заметила, что все в округе стали меньше, а после до нее дошло, это не они стали меньше, это она выросла почти в 2 раза. Лая взмахнула крыльями и взлетела на 2 метра за какое-то мгновение. Посмотрев в сторону врагов, она выставила впереди себя руки. Тем временем один из бойцов чуть не лишился руки из-за того, что высоко задрал голову, стараясь разглядеть то, что прячется под платьем парящей над ним девушки. А прятались там шорты. Солнечные лучи вливались в быстро растущий золотистый шар, и когда тот вырос до 30 сантиметров в диаметре, из него вылетел луч, что моментально прожег голову красному зомби, а следом луч переместился к следующему. Словно орбитальный лазер, Лая выкашивала врагов, но запаса накопленного света хватило лишь на 8 зомби. Фару возликовали и с большим усердием принялись убивать красных. Сергею тоже понравилось увиденное, но он был крайне недоволен исполнением. Зачем было атаковать сверху такой магией, когда она эффективнее всего при атаке в лоб? Вскоре еще несколько фару получили свой 2-й уровень и показали свои возможности. В целом, людские маги были сильнее в магическом плане, но тут не стоит забывать про системное снаряжение. Ну вот, Туфару 132 боевых мага, из которых 8 магов света. Сергей осмотрел армию красных, и его глаза заблестели. «Анет, скажи Алис, что пришло время повышать уровень. Снаряжение ожидает в ее комнате». «Да, босс, сейчас передам». Вскоре Алис появилась в своей комнате, и под тщательным наблюдением Сергея, который не стеснялся подглядывать с помощью своих возможностей, переоделась в снаряжение 4-го уровня. Взмах руки, и девушка оказалась на поле боя, из-за чего даже вскрикнула, увидев огромную армию красных за пределами стен. Но рядом с Сергеем она чувствовала себя в безопасности. Красные были страшными, очень страшными, но мужчина сказал, чтобы она закрыла глаза и нажимала на спусковой крючок по его команде. Выстрел, и девушка получила сообщение о полученном опыте, а потом еще одно. Постепенно девушка становилась смелее и открыла глаза, но тут же закрыла. Все же слишком страшно. Сообщения об уровнях мелькали довольно быстро, и вскоре пришло то самое о получении 5-го уровня. Девушка была очень рада и по наставлению Сергея вложила в свой навык чтения мысли, а характеристики она вкладывала 2 к 1, 2 в магию и 1 в выносливость. «Босс, проблема!» – раздался голос Соломона по рации. «Что такое?» «Красные залезают на плечи друг другу и пытаются перебраться через стену». Черт. Ранее красные пытались приподнять стену, проломить ее, закидать трупами, деревьями и даже камнями, но ничего не помогло. Они лишь пополнили запасы убежища в материи и биоматерии. Новая идея оказалась самой эффективной. Новую идею быстро подхватили остальные, и уже сотни красных, сидя на плечах товарищей, пытались преодолеть стену. И самое печальное, что у них это получалось. Вскоре начался бой, но уже за стенами. Сергей поспешил переместить всех фей и небоевой персонал, но уже появились первые раненые и много. Красные били кулаками так, что даже броня 2-го уровня была малоэффективна. 2-3 ударов хватало, чтобы пехотинец получил тяжелые травмы. К счастью, системщики – люди живучие, да и получив ранение, боец, как правило, отступал в тыл. Впрочем, все отступали, а зверолюди и бронепехота прикрывали общее отступление за 2-й слой стен. К сожалению, 1 фару мага Сергей потерял. Тот попросту не успел вовремя отлететь, но на этом неприятности закончились. Обороняемое пространство уменьшилось, потому плотность защитников возросла. Умники, пытающиеся перелезть через стену, быстро устранялись, да и напор сильно снизился, ведь теперь красным нужно было преодолеть 1-ю стену, чтобы добраться до 2-й. А лучники с магами не бездействовали. К сожалению, атаки близ стен повреждали их, но ничего поделать с этим было нельзя. Сергей решил больше не переносить фару на поле боя, слишком опасно. Разве что получившие 2-й уровень пожелали остаться и продолжить сражаться. Их было 44, и они оказали неплохую поддержку, а когда у них закончилась манна, их перенесли в реабилитационный центр. Фару первый раз там оказались и были очень удивлены. Для начала их искупали в горячей воде, но так как феи были маленькими, в среднем 1,20 м, им требовалась помощь, они не умели плавать, а ванны, бассейны и джакузи рассчитывались на людей. Но они попали в руки профессионалок, а именно эльфиек. Те могли позаботиться о любом клиенте из любой расы, даже если те этого не просят. Смущающихся и возражающих мужчин и женщин растащили в разные сектора. Реабилитационный центр был рассчитан и на девушек тоже. Феи разделили, в основном против их воли, и уложили в ванны с горячей родниковой водой. Фару, конечно же, моются и очень любят мыться, но делали они это едва теплой водой, что нагрелась на солнце. Оказавшись в живительной влаге, которая, можно сказать, способна поднять мертвого из могилы, даже самая строптивая Лая расслабилась, издав стон наслаждения. Но по нормативу в горячей ванной нельзя находиться дольше 5 минут. Во-первых, там сражение идет, а во-вторых, будет плохо. Эльфийки принимали ванну вместе с Фару для подстраховки, но были одеты в купальники. Далее фей оттерли и положили на специальные массажные столы. Стоит подметить, что каждый находился в отдельной комнате. Самые строптивые, как, к примеру, солнечная Лая, сопротивлялись, но эльфийкам было без разницы. Они их попросту не понимали. Переводчик каждому это слишком дорого. Девушки делали то, что им казалось правильным. Им сообщили, что это маги, которые пришли восстановить манну и отдохнуть. Скоро им в бой. Стоило нежным пальцем эльфийки коснуться спины Лаи, как та вскрикнула, но не от боли или стеснения, а от удовольствия. Малара хорошо обучила своих подопечных. Несмотря на всю свою хрупкость, эльфийки были отличными массажистками. Даже к неизвестной ранее расе Фару они легко находили подход. А когда эльфийка добралась до крыльев, раздался сладострастный стон. Эльфийка поняла, что нашла эрогенную зону маленьких человечков. Хорошо, что звукоизоляция была великолепной, потому как то, что происходило далее, как минимум по звукам. Если бы Лайя сказала, что это был лишь массаж, ей бы никто не поверил. Эльфийка разошлась на полную, изучив каждый миллиметр тела феи. Перевозбудившаяся девушка уже хотела съесть столь прелестное создание, но... Сработал будильник, а далее по плану прием пищи и отдых. Вспомнив, какие звуки она издавала, Лая уходила красная, словно рак. Ей хотелось провалиться сквозь землю, однако... Вскоре она увидела таких же красных фару и поняла, что не одна она прошла через это. Однако некоторые мужчины фару сияли от радости, а из их тихих разговоров, чтобы услышать которые пришлось изрядно потрудиться, Лая поняла, что им оказали особые услуги. Что это означает, девушка не поняла, но услышанное не давало ей покоя. Меню рассчитывалось на людей, но повара и феям нашли, что предложить. Овощные блюда, картошка, много разной картошки и супы. Для быстрого восстановления рекомендовалось есть больше жидкого. Сразу после еды феи отправили отдыхать в особую зону. Они могли поспать в отдельной небольшой комнатушке, полежать на удобном диване, послушать музыку, поиграть в игры и многое другое. Развлечений и возможностей для отдыха было немерено, даже для тех, кто хочет уединиться. Но, конечно же, практически все сбились в небольшие кучки и делились впечатлениями. Даже строптивой и гордой Лае было интересно, и она вновь подслушала чужой разговор, а через минуту красная, как рак, убежала как можно дальше. Одна из девушек, причем маг солнца, она бы стала жрицей или девой солнца, уважаемой и влиятельной личностью. Она рассказала, что у нее с эльфийкой случилось нечто невообразимое. Поначалу та делала ей массаж, что сводил фею с ума от удовольствия, а потом эльфийка поцеловала ее, но не в губы, она целовала все ее тело, а потом добралась до интимных мест. Такого удовольствия она никогда не испытывала. Впрочем, она не замужем, потому все еще девственница и даже не целовалась ни разу. Красная Лая вбежала в комнату и рухнула на высокую для феи кровать. «Куда подевалась ваша честь, а гордость? Как они так могут?» – пробормотала девушка, сгорающая от стыда и непонимания. Также она вспоминала, как сама издавала те неприличные звуки, из-за чего ей становилось только хуже. К счастью, долго заниматься самоедством ей не дали. Фару были вызваны на поле боя, где девушка с превеликим удовольствием дала выход накопившимся чувствам. А еще Сергей дал ей несколько советов относительно того, как эффективнее использовать ее магию, и они помогли. Она за одно применение смогла убить больше 20 красных. Правда, и стенам тоже досталось, за что ей запретили использовать свою магию на земле, только сверху или так, чтобы не повредились стены. Драконы резвились довольно приличное время. Точнее, резвилась Мила и отступила, когда была прилично побита. И то ее, можно сказать, утащил Готье. Девушка была слишком безрассудна. Красный дракон попросту схватил ее за хвост и поднял в небо, отнеся на базу. Ноги и брюхо зеленого дракона выглядели неважно. Впрочем, спине и голове также досталось. Сергей смотрел на это безобразие и мотал головой. Будь это армия обычных зомби с мутантами, ее могли бы и убить. Мутанты третьего уровня легко бы забрались на нее или под нее, и даже чешуя не помогла бы. Драконы были перемещены к озеру. Родниковая вода хорошо влияет и на драконов. «Сергей, босс!» – раздался голос Сири. «Давай просто, Сергей, что у тебя?» «Мои... наши дети хотят поучаствовать в сражении. Они хотят стать сильнее, повысить уровни, стать эффективнее, полезнее». «Прости, я про них совсем позабыл». «Хорошо». Мужчина махнул рукой, и перед ним появились три человекоподобных существа. Они преклонили колени и поприветствовали отца, за что получили нагоняй. И за колени, и за дорогой отец. На него уже все глаза косят, мол, переспал с огромным жуком, и та родила ему человека-насекомых, которых он заставляет относиться к себе как к царю. Выдав каждому по наставнику и лучевой винтовке, он отправил их к Соломону. Сам же Сергей продолжал получать опыт. За эти 3 часа он убил более 500 красных. Конкуренция была жесткая, иначе мог бы убить больше.